Мясо тушеное. Мясо тушат крупными порционными и мелкими кусками. Крупными кусками чаще всего тушат говядину и баранину. Из говядины для тушения главным образом используют боковую и наружную части задней ноги, плечевую и заплечную части лопаток, по кромку. Из баранины, телятины, козлятины и свинины для тушения используются лопатка и грудинка. Перед тушением крупные куски мяса обжаривают со всех сторон до образования поджаристой корочки. Затем мясо перекладывают в глубокую посуду, заливают его наполовину бульоном или водой, закрывают крышкой, доводят до кипения и тушат до готовности при слабом кипении. Для придания мясу лучшего вкуса и аромата во время тушения к мясу добавляют поджаренные коренья, нарезанные дольками, морковь, петрушку, пастернак, сельдерей, репчатый лук, а также всевозможные пряности – перец горошком, лавровый лист, корицу, гвоздику, тмин. В некоторые блюда добавляют виноградное вино, квас, лимонную кислоту. Причем вино, пряности, зелень петрушки и сельдерея, связанную в пучок, добавляют не раньше, чем за 15-20 минут до окончания тушения. В некоторые блюда во время тушения добавляют томат. Если тушат мелкие куски, то их укладывают в посуду в один ряд вместе с обжаренными овощами и заливают горячим бульоном или кипятком, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. При тушении нельзя допускать сильного кипения, так как при этом мясо получается менее сочным и ароматным. Чтобы крупные куски мяса во время тушения доходили до готовности равномерно, их надо несколько раз переворачивать. Продолжительность тушения в среднем 2 часа и зависит от величины кусков, вида и сорта мяса. После тушения мяса остается бульон, который следует процедить, снять жир и использовать для приготовления различных соусов. Для некоторых блюд гарнир приготовляют вместе с мясом в процессе тушения. Это делает блюдо более сочным и вкусным. 16-й рецепт. Говядина, тушеная в кисло-сладком соусе. Мясо, нарезанное порционными кусками от верхней, боковой или внутренней части задней ноги или от заплечной части лопатки, слегка отбить кончиком ножа. Перерезать сухожилие, посолить, поперчить и запанировать в пшеничной муке. Запанированные куски положить на разогретую жиром сковороду и обжарить с двух сторон до золотистого колера. Затем обжаренные куски мяса уложить в один ряд в глубокую посуду, на мясо положить нарезанные дольками и спассированные морковь, петрушку, репчатый лук, пассированные томат-пюре, посолить и все залить горячим бульоном или водой, так чтобы мясо было полностью покрыто жидкостью. Посуду закрыть крышкой и тушить около часа. Потом добавить лавровый лист, перец горошком, сахар, уксус, измельченные сухари ржаного хлеба, уменьшить нагрев и продолжать тушить при слабом кипении до полной готовности. На гарнир к мясу можно подать отварные макароны, отварную фасоль, заправленную маслом, жареный или отварной картофель, пюре из картофеля, овощи, припущенные с маслом. На блюдо или тарелку положить порцию мяса, гарнир и полить соусом, в котором тушилось мясо. Блюдо посыпать зеленью петрушки или укропа. Говядина 500 граммов, жир 40-50 граммов, лук репчатый 1-2 головки, томат-паста 1 столовая ложка, сахар 1 столовая ложка, уксус 9% 1 столовая ложка, сухари молотые заварного или бородинского хлеба 2 столовые ложки, мука пшеничная 2 столовые ложки, морковь 1 штука, петрушка корень 1 штука, соль, специи, пряная зелень. 17. Говядина, шпигованная овощами. Подготовленные крупные куски мяса нашпиговать морковью и петрушкой, нарезанными брусочками, или шпиком и морковью. Шпигованное мясо уложить на разогретую жиром сковороду или противень и обжарить со всех сторон до образования поджаристой корочки. Затем говядину переложить в гусятницу, залить бульоном или водой, чтобы мясо было наполовину покрыто жидкостью, довести до кипения и через 5-10 минут положить нарезанные дольками и спассированные морковь, петрушку, репчатый лук, томат-пюре, а еще через несколько минут перец горошком, лавровый лист, соль. Посуду закрыть крышкой, довести до кипения и тушить при слабом нагреве до полной готовности всех продуктов, периодически переворачивая мясо. Готовые куски мяса переложить из посуды на противень, добавить бульон и поставить на несколько минут в духовку для образования поджаристой корочки. Затем мясо вынуть из духовки и нарезать поперек волокон на куски по 1-2 куска на порцию, так чтобы коренья были в каждом куске и не выпадали из него. Положить в сотейник, добавить немного бульона и довести до кипения. На гарнир к шпигованной говядине можно подать отварной картофель, отварные овощи, овощное и картофельное пюре, отварные макаронные изделия, рассыпчатые каши, бобовые, заправленные маслом, или припущенные овощи. При подаче горячее мясо положить на блюдо или на тарелку, полить образовавшимся при варке соусом, гарнир расположить букетом. Блюдо посыпать зеленью петрушки и укропа. Это блюдо можно приготовить также из баранины, козлятины и свинины. Говядина 700 граммов, лук репчатый 1 головка, петрушка корень 1-2 штуки, морковь 1 штука, томат паста 1 столовая ложка, мука пшеничная 1 столовая ложка, жир 40-50 граммов, соль, специи, пряная зелень. 18. Мясо, тушеное по-домашнему. Подготовленное мясо нарезать поперек волокон по 1-2 куска на порцию, слегка отбить кончиком ножа, перерезать сухожилие и обжарить с двух сторон до образования поджаристой корочки. Затем обжаренное мясо расположить в порционные горшочки, добавить туда мелко нашинкованный спассированный лук, нарезанный крупными дольками картофель, мелко нарубленный чеснок, соль, перец горошком, лавровый лист, и все это залить бульоном или водой, чтобы жидкость покрывала продукты полностью. Горшочки с продуктами поставить на огонь, довести до кипения, закрыть крышками и поместить в духовку для доведения мяса и картофеля до готовности. При подаче горшочек поставить на мелкую тарелку, содержимое посыпать зеленью укропа и петрушки. Говядина 500-600 граммов, лук репчатый 1-2 головки, картофель 7-10 штук, жир 40-50 граммов, чеснок 1-2 дольки, бульон или вода 4 стакана, соль, специи, пряная зелень. 19 рецепт. Говядина, тушеная с грибами. От боковой и наружной части задней ноги или плечевой, заплечной части лопатки нарезать поперек волокон куски по 1-2 на порцию и слегка отбить. Свиную копченую грудинку нарезать мелкими кубиками. Нарезанное мясо и грудинку положить на разогретую жиром сковороду и обжарить с добавлением в конце жарки репчатого лука, нарезанного дольками. Обжаренное мясо и лук поместить в сотейник, добавить спассированный томат, соль, залить коричневым бульоном, довести до кипения, закрыть посуду крышкой и тушить при слабом нагреве. За 20 минут до окончания тушения в мясо положить перец горошком и лавровый лист. Когда мясо будет готово, бульон слить и приготовить на нем соус. Белые грибы или шампиньоны мелко нашинковать, обжарить на жире и положить в мясо. Затем мясо залить приготовленным соусом, перемешать и довести до кипения. Готовое мясо можно подавать с жареным отварным картофелем или картофельным пюре, рисовой рассыпчатой кашей, отварными макаронами. При подаче полить соусом с грибами, в котором тушилось мясо. Блюдо посыпать зеленью. Это блюдо можно приготовить и без грудинки. Говядина 500-600 граммов, грудинка копченая 100 граммов, грибы белые или шампиньоны 250 граммов, лук репчатый 1-2 головки, жир 40-50 граммов, томат-паста 1 столовая ложка, мука 1 столовая ложка, соль, специи, пряная зелень. 20. Зразы отбивные. Куски мяса зачистить от сухожилий и пленок, нарезать из них тонкие широкие куски из расчета 2 штуки на порцию и слегка отбить. Репчатый лук мелко нашинковать, спассеровать до золотистого колера, соединить с вареными рубленными яйцами или поджаренными белыми грибами, молотыми пшеничными сухарями, рубленной зеленью петрушки или укропа, добавить молотый перец, соль и все хорошо перемешать. На отбитые куски мяса положить необходимое количество фарша, свернуть их в виде прямоугольника, перевязать белыми нитками и обжарить на жире до образования коричневой корочки. Обжаренные куски переложить в сотейник, залить бульоном, посолить, довести до кипения, посуду закрыть крышкой и тушить при слабом кипении 45-50 минут. Затем зразы вынуть, немного остудить и удалить нитки, а бульон процедить и на нем приготовить красный соус с томатом и пряными овощами. Рецепт первый. Уложенные в сотейник зразы вновь залить приготовленным соусом, положить перец горошком, лавровый лист, посуду закрыть крышкой и тушить до готовности при слабом нагреве. В качестве гарнира к зразам можно приготовить гречневую кашу или картофельное пюре, отварные и припущенные овощи, жареный или отварной картофель, рассыпчатый рис. На блюдо или тарелку положить зразы и полить соусом, в котором они тушились. Блюдо посыпать рубленной зеленью. Говядина 650-700 граммов, жир 50 граммов, красный соус, стакан, соль, перец. Для фарша лук 1-2 головки, масло сливочное 20 граммов, яйцо 1 штука, грибы свежие 100 граммов или сушеные 50 граммов, сухари 2 столовые ложки, корень петрушки, укроп. 21. Поджарка говяжья. Говядину, толстый, тонкий край, верхняя и внутренняя части задней ноги, нарезать тонкими широкими кусками и слегка отбить их, затем куски нарезать на полосы, а полосы на продолговатые кусочки. Нарезанные кусочки положить в разогретую с жиром сковороду и обжарить до образования поджаристой корочки. Обжаренные кусочки переложить в сотейник или другую глубокую посуду. Добавить туда соль, лавровый лист, красный соус, рецепт второй. Посуду закрыть крышкой и тушить 20 минут при слабом кипении до готовности мяса. Поджарку положить горкой на тарелку или блюдо вместе с соусом и луком. На гарнир подать жареный или отварной картофель, отварные макароны, рассыпчатые каши, фасоль, заправленную соусом. Блюдо посыпать рубленной зеленью. Говядина 700 граммов, жир 50 граммов, лук репчатый 1-2 головки, соус красный полстакана, соль, специи, пряная зелень. 22-й рецепт – азу. Азу готовят из мяса боковая и наружная части задней ноги, плечевая и заплечная части лопатки. Мясо для азу нарезать в виде брусочков массой 12-14 граммов и длиной не более 35 миллиметров. Нарезанное мясо положить на разогретую с жиром сковороду или противень и быстро обжарить до образования коричневой корочки. Затем обжаренное мясо переложить в глубокую посуду, залить горячим бульоном или водой, так чтобы мясо было полностью покрыто жидкостью, добавить спассерованные томат и лук, а также свежие нарезанные дольками помидоры, посуду закрыть крышкой и тушить при слабом кипении до готовности мяса. Потом бульон слить и приготовить на нем соус. В соус добавляют огурцы, очищенные от кожицы, нарезанные и предварительно припущенные, рубленый или растертый чеснок, соль, перец горошком, лавровый лист. Приготовленным соусом залить мясо, положить туда жареный, нарезанный брусочками картофель, осторожно все перемешать, посуду закрыть крышкой и тушить еще 25 минут. Картофель в вазу можно не класть, а подать на гарнир отдельно. На блюдо или тарелку положить горкой вазу вместе с картофелем и соусом и посыпать зеленью. Говядина, мякоть или вазу, полуфабрикат 700 граммов, жир 50-60 граммов, томат-паста или кетчуп 1,5 столовой ложки. Лук репчатый 1-2 головки, огурцы соленые 1-2 штуки, мука пшеничная 1 столовая ложка, помидоры 1-2 штуки, картофель 8-10 штук, чеснок 1-2 дольки, соль, специи, пряная зелень. 23. Гуляш говяжий. Зачищенные от сухожилий куски мяса нарезать небольшими кубиками массой по 25-35 граммов из расчета 4-5 кусочков на порцию. Нарезанные кусочки положить на сковороду или противень с разогретым жиром и обжарить до образования поджаристой корочки. Затем обжаренные куски мяса переложить в кастрюлю, добавить спассерованный томат, залить бульоном или водой, посуду закрыть крышкой и тушить при слабом нагреве. Потом бульон слить, ввести в него разведенную охлажденным бульоном мучную пассеровку, положить перец горошком, лавровый лист, соль, мелко нашинкованный пассерованный лук, посуду закрыть крышкой и продолжить тушение до мягкости мяса. Гуляш можно готовить и со сметаной. Подают гуляш с жареным или отварным картофелем, картофельным пюре, рассыпчатой гречневой кашей, отварными макаронными и макаронными изделиями, отварными овощами и так далее. На тарелку или блюдо положить горкой гуляш вместе с соусом и луком, один из перечисленных выше гарниров, и посыпать блюдо зеленью петрушки или укропа. Гуляш можно приготовить также и из свинины. Говядина, мякоть или гуляш полуфабрикат 700 граммов, жир 50 граммов, лук репчатый 1-2 головки, мука пшеничная 1 столовая ложка, томат-паста или кетчуп 1,5 столовой ложки, соль, специи, пряная зелень. 24. Бефстроганов. Для приготовления бефстроганова используют вырезку, толстые и тонкие края и внутреннюю часть задней ноги. Мясо нарезать широкими тонкими кусками и слегка отбить. Затем куски нарезать на полосы шириной до 40 мм, а полосы на брусочки. Нарезанное мясо положить на разогретую жиром сковороду или противень и обжарить до появления поджаристой корочки. Поджаренное мясо переложить в кастрюлю, залить сметанным соусом, добавить соус южный, спассерованный лук, соль, черный молотый перец и, помешивая веселкой, довести до кипения. Подают бефстроганов в порционной сковороде. Гарнир – жареный картофель в порционной сковороде. Бефстроганов и картофель посыпать зеленью петрушки или укропа. Дополнительно к бефстроганову можно подать крутоны из белого хлеба или слоеного теста, гренки. Бефстроганов можно приготовить без томата и без соуса южный. В этом случае надо, соответственно, увеличить закладку сметаны. Говядина или бифстроганов, полуфабрикат, 700 граммов, жир 50-60 граммов, мука пшеничная, 1 столовая ложка, соус кетчуп или южный, 1,5 столовой ложки, сметана 4-5 столовых ложек, лук репчатый, 1-2 головки, соль, специи, пряная зелень.